Привет, ребята, с вами братец У. Сегодня будем играть на столе, как я называю, ДНД, хотя мы будем не в ДНД, мы будем в ДНД играть с 3,5 редакции, правильно, Лешка, я говорю? Правильно, правильно. Ну или около того. По крайней мере, здесь, на самом деле, из тех, кто присутствует, правила лучше всего знают Олежка и Шура. Сейчас я пока всех представлю. Итак, я сегодня сижу здесь, я буду вести эту партию. Здесь сидит Шура, Шура может помахать маме. Шура, покажи свою фигуру, кем ты там играешь сегодня? Таким вот персом, да? Каторжник. Каторжник какой-то, да. И кем ты сегодня играешь, расскажи. Монах. Монах? Да, обычный человечек, монах. Хорошо, значит, Шура играет за монаха. У нас партия первого, второго уровня, значит, тут все только начинается у них в жизни. Палыч, ты кем играешь? Я играю... Палыч, да, с нами сегодня. Да, всем привет. Я играю варлоком, старейфом, вот таким второго уровня. Он эльф. Да. Можно сюда показывать фигурки, если хотите. Вот, да, так или вот. Так вот. Вот здесь вот их нормально будет видно, я думаю. Так, хорошо. Это вот Шурина, кстати, фигурка. У нас сегодня, да, на экраны поделены на две части. В нижней левой части экрана вы видите то, что происходит. Вот здесь поближе, здесь будет боевка, но также вы сможете видеть и сверху. Дальше у нас Олежка с нами играет первый раз. Он же Хобот. Как тебя лучше звать, Хоботом или Олежкой? Как хочешь. Хорошо. Он таким вот кем-то играет, но с мумриком, не знаю, как это такое. А кто ты тут по жизни вообще? Работаешь, учишься? По жизни я маг. Маг, да? Хорошо. Маг. И с нами сегодня играет Саня, которого видели в рестолках, вот он здесь. Кем ты играешь? А, ворон обычный. Обычный ворон. Ворон. Без танка, что ли? Обычный, да. вот такого вида. Качественно. У нас эта трансляция, блин, будет записываться. Вор плохо воровал, поэтому у меня ничего нет. И потом будет выкладываться частями. Но, соответственно, стрим будет идти одним куском. И сегодня у нас там за пультом сидит Кирилл. Можешь сказать привет, тебе может даже слышат. Диджей Кирилл. Да. Чего там в чате слышно? Все нормально? Да. Ничего не ропщет народ? Все громко, красиво? Ну да. Ну, отлично. Значит, мы сегодня будем играть по собственному нашему сеттингу, который основан на сеттинге из AD&D Forgotten Realms. Это тот сеттинг, который вы можете знать по таким тайтлам, как Neverwinter Nights, Icewind Dale, Baldur's Gate и так далее. И мы сами создали мир с вами на предыдущей трансляции. Схематическое изображение мира не буду показывать, оно потому что многим напоминает что-то неприличное. Но в целом все нормально. И наша партия начинается с того, предыстория такова, что есть у нас южное государство Ливадия, и северная Таналия. Между ними лежит хребет Титана. Кстати, в Forgotten Realms, по-моему, был Spine of the World, да, был такой хребет тоже там какой-то. В самом верху. Да, там в самом верху, у нас он где-то вот в центре находится. Пока тут дальше карту рисовать нет смысла, я потом расскажу, когда мы будем приключаться до того места, что там дальше будет происходить. А сейчас мы начали, как я уже говорил, в Ливадии, и это караван, который идет через горы. Это где-то середина осени, может быть, поздняя осень, прям как сейчас у нас. И так как погода в последующем ухудшится, выпадет снег, это последний караван, скорее всего, который пройдет этой дорогой. Государства Таналия и Ливадия враждуют уже много сотен лет, но из-за того, что там горы разделяют их, у них вражда это не переходит в такие серьезные военные масштабы. Это прям как было у Англии с Францией, когда море их разделяло, и поэтому они каким-то образом это их немножечко охлаждало, хотя не всегда. У них там постоянно какие-то были междоусобицы. Но не суть. В общем, вы все у нас ехали с караваном. У кого здесь интеллект больше всего? У тебя, да? Ты уверен? Сколько у тебя интеллект? 16. Ни у кого больше нет? Дорисовываешь интеллект себе? Нет, оборудование. Оборудование маленький. Тогда кинь проверку на интеллект. Расскажи, как это кидается. О, боже мой. 17. 17, казалось, единица. Берем, значит, обычный D20 куб, который чаще всего используется в ДНД. D20, значит, для, 20 для проверок он же разнообразных. Что? Он же и Икосайдер. Икосайдер. Икосайдер, да. В общем, будем Икосайдерами сегодня бросаться. Так можно назвать. И, собственно... Стол. Я не знаю, видно, не видно. Видно, не видно. Да, видно. Что ты хочешь? Берем. Ну, здесь так на слова сумма. Модификатор. Не видно. Да, модификатор интеллекта и прибавляем броску кубика. И что у нас получается? Получается у меня 20. То есть ты попал? Наверное. Нет, молодец, да. Таким образом, ты как самый умный мог заметить, что в отношении этого каравана были предприняты необычные меры предосторожности, когда его отправляли, его сопровождали чуть не до самых гор, и явно ты мог подумать, что, наверное, в нем могли провозить что-то ценное. В этом караване. Хорошо. Самое ценное это были свитки гильдии магов. Для тебя-то, конечно, это были самые ценные свитки гильдии магов. Так что... А мы с вами начинаем с того, наконец-то начинаем. У кого из вас телосложение самое высокое? Наверняка такие собрались. Дрыщи. 13-16. Дрыщи пати. У меня 12. 12. 16. Коста. А, Коста, у меня вообще 14. Так у кого же сильнее всех? Я. У тебя, да? Так, сейчас немножко ремарку сделаю, что у нас будут ключевые моменты периодически возникать в нашей водилке. И мы будем в чат на ютубе кидать голосование, которое вам нужно будет пройти, выбрать тот или иной пункт. И который пункт победит, то будет дальше происходить. Но это у нас будет не часто делаться, но и периодически будет. И если какие-то там серьезные вопросы, Кирилл, тоже задавай, будем отвечать по ходу. Не такие, типа, а что вы себе тут делаете? Что такое? Как называется игра? Да, как называется игра. Ладно, у тебя телосложение самое высокое. Поэтому ты очнулся первым. Замечательно. На кладбище на тебя идут 4 зомби. Ну, это да. Шутка. Нет, 5 зомби идут. Нет, все не так. Ты очнулся, потирая уши на голове. Да. Поднялся. Тебя, скорее всего, разбудил сильный, или дал очнуться сильный запах. Чем-то сходный даже с нашатырем. Настолько он был силен. И воспоминания, Фомяк. Нахлынувшие на тебя. А? Фомяк. Ну, похоже просто. Так вонючий просто очень запах. Очень вонючий, пахучий. Незнакомая дурь. Воспоминания, нахлынувшие на тебя, рассказали тебе о том, как вы ехали с караваном, распределившись по цепочке. И когда заехали в узкое ущелье, начался обвал, покатились камни, потом нахлынул снег, лавина. Дальше ты ничего не помнишь, вот у тебя очнулся где-то. Пока у тебя глаза еще не привыкли. Остальные тоже начали потихонечку приходить в себя. Фамилия тебя подарил. Спрашивают, где Сиба? Сибы нет, к сожалению, он не добрался. Его капитан догнал. Надеюсь, что Сиба вернется. Шура, давай тебя спросим первым. Что ты делаешь? Осматриваю руки-ноги. В наличии? Да, ты цел. Уже одежда хорошо. На тебе есть. Она немножко повреждена, потерта. Но в целом все нормально. О, пидоры! Мою любимую шелковую тунику испохабили. У тебя, наверное, было что-нибудь потеплее шелковой туники. Все-таки холодно уже. Но мы суровые монахи северные. Пятислойная такая туника. Хорошо, пока ты материшься, Палыч, мы по часовой стрелке сейчас будем ходить, потому что все уже более-менее пришли. Ты очнулся и тоже вспомнил все. Вспомнил все. Сижу, думаю, а что у меня там было в этом караване? Баба с тремя сиськами. А кто ты там такой-то? Я Варлок. Расскажи свою предысторию, если она у тебя есть. Ну вообще, я на самом деле попал оттуда с севера. С севера? Да. Ну, ты же, кстати, эльф. Да, я эльф. Забыл сказать, или сказал. Я сказал, ну, да, я варлок, эльф, старый эльф. И я бродил по миру и, собственно, нашел этот маршрут. И я уже однажды по нему ходил, по этому маршруту, скажем так. Это маршрут довольно известный. Да, и сейчас отправился обратно на север, потому что там весна. Скажем так, если это большая карта, я не знаю. Нет, это небольшая карта. А, ну, значит, это все север, примерно как, скажем, вот там это примерно Греция, а тут это примерно Германия. Хорошо. То есть это такие Альпы, знаешь, своего рода. Хорошо. Тогда я пошел вслед за с караваном, да, на север. Ну, понятно. Ну, хорошо, ты очнулся, вспоминаешь, что у тебя было. Вещей у тебя было немного, и, в принципе, может быть, ты что-нибудь из этого и найдешь, но вряд ли. Ты понимаешь, что твою лошадь завалила камнями и снегом, но не факт. Может быть, и найдешь. Ясно. Фамилия у меня не Бодров, нет? Не знаю. За тебя надо спросить. Олежка? Сильно порваны мои одежки? Нет, не очень. Видимо, тебя волокли. Может быть, по земле. Непонятно. По земле. Может, за ногу. Да? Камни волокли, да? Камни подняли. Ну, книги, я так понимаю, мои рядом нет? Нет, конечно. А жаба есть? Жабы тоже нет. Жабы тоже нет? У меня была жаба. У меня была жаба здоровенная такая, с пупырышками такие. Нет, рядом я слышу глаз. Никакой жабы. Что-то учить тебя внутри так. Ладно. Думаешь, блин. Буду громко сокрушаться по этому поводу. Хорошо, Саня. Ну, осматриваю себя, то, что на мне есть, что осталось с собой. Ну, одежда же у тебя вся целая. А что одета-то? Не знаю. То, что было, да? Можешь записать, что у тебя одето. Хорошо. Три кольчуги. Четыре кольчуга. Осматриваю себя, жив, цел, невредим. Адамантовый. Все ли в порядке? Да, все в порядке. Ну. Теперь у вас глаза начинают привыкать постепенно, и вы понимаете, что вы находитесь, сейчас я нарисую, наши диспозиции. Это похоже... Так, сейчас нарисую и выложу. Это похоже пещера. С такой... Оля, я вас жопу рисовать. Да у вас что не нарисуй, все жопа. Вопрос есть? Татуированная жопа. Ну, вот здесь, похоже, выход где-то. Сейчас мне скажут, что это не жопа, еще что-нибудь похуже, я знаю. А, это же... Вот, смотрите, вот примерно. Да что делаешь? Тут нет даже жопы. Что это в пещере две ниши? Что делаешь? Круглажопная, да? Вот, посмотрите, вы все находитесь вот в этой вот нише. В полпопе. Давайте вы все себя поставите сюда. Вопрос. Здесь вот вы все в нише находитесь. А за пределами ниши теперь до вас доносится запах костерка. Сейчас найду, где-то эти парни были у меня такие солидные. Солидные парни. Один как минимум есть, вот второй есть. И два... Не солидные. Два не солидных мне нужно. Да, вот так. У большого костра сидят два пещерных великана. Один из них явно мужского пола, второй женского, при этом, похоже, беременный. И рядом копошатся в каких-то там останках, играют с косточками два великаненка. Олежка сразу определяет, что это холмовые великаны, довольно солидные личности. Пытаюсь спрятаться за широкую спину. Да, теперь вы видите, что у них на костре, а на костре у них на шампуре вертится такого упитанного вида, судя по всему, купец, который с вами ехал. Зачетненько. Жир капает в огонь, шипит, разнося ароматы франкфуртских сосисок по всей пище. Как будто он ел, обматывал с ним, да? Спрашивают, будет ли перерыв? Будет антракт, да, 15 минут. Через 4 часа, да? Через часа полтора. Во время антракта мы, кстати, будем по очереди расходиться, но будем сохраняться онлайн и отвечать на вопросы, и также что-нибудь расскажем еще, да. Ну что, кто? У кого есть какие-то идеи? Я там не тяну, да, то есть, что это детально. А, да, кстати, вот перед вами то, что видите, весь эти точки, это загородка. Это грубо воткнутые силой колья. То есть он воткнут в землю, в земляной пол, и потом запихнут так, чтобы он подпирал камень сверху. Их несколько кольев. Это такие хорошие такие стволы сосенок. Или ели, не знаю. Какого-то хвойного дерева. Великаны заметили то, что мы очнулись? Нет, они там что-то урчат, ворчат и говорят о своем. О чем они говорят? Ну, ты хочешь прислушаться, да? Да. Ты знаешь гигантский? Знаю гигантский. Они говорят на общем, с таким большим акцентом. Дорогой, да. Гигантский? А? Гигантским? Что с гигантским? Акцент гигантский акцент. С гигантским акцентом, хорошо. Как хочешь. С холмово гигантским акцентом. Они говорят о том, что неплохо в этот раз поживились, и теперь хорошенечко поедят, да может быть благодаря этим, которых они оставят еще в живых, и будут есть по одному, у них будет хороший консерв, примерно на месяцок. А чем ласковый не будет? Ну, ладно, этого я не знаю пока. Они глупые, да? То есть, как там выбраться оттуда, только если колья эти сломать или что? Не знаю, это от тебя зависит, как оттуда выбраться. Как если, это, если ты сломаешь колья, то ты выберешь. Более подробно, да, опиши это, ну, как сказать, вот то, что стену из кольев. Колья примерно бревна радиусом, сколько это, сантиметров 30-40 такие. Между ними никак не пролезть никому. Между ними нет, они так наводканы. Угу. Может кто-то и попытается, если не пытается, может не пролезть. Мы можем подождать ночью и потом пытаться принять действия какие-то. Если тебе не видно ночь сейчас или день? Если они спят, ну как бы когда заснут. Здесь вот поворот пещеры. Когда заснут. А, ну ясно. То есть мы можем не сейчас прямо... Просто ждать. Да, примерно по внутренним часам вам кажется сейчас вечер. Можем переждать. Мы в явном засаде. В этот момент один из великаненков подходит к вам, ковыряя в носу, ковыряет туда огромную козюлину, ест ее с отсутствующим видом. И потом чего-то на вас показывает пальцем и угукает. Ему на вид, если бы это был человеческий ребенок, ему было бы года 3, наверное. Но он ростом примерно с вас. При этом. И бородатый. Не очень бородатый, но довольно волосатый. Так, ну какие-то варианты просто ждать. Я рассматриваю, да, пока его. Может быть, эти коли достаточная защита нас от них? Получается так, да. Тогда ты... А мы друг друга вообще знаем, не? Ну, вы только виделись там. Может быть, парой слов перекидывались во время путешествия. Ну, мы понимаем, кто есть кто. В любом случае, нам надо знакомиться сейчас снова. Кирилл, если там какие-то вопросы интересные возникают, нам транслируй, пока у нас там бывают паузы. Хорошо. Может, имеет смысл тупо расстрелять тебе? Я боюсь, что если Болго. Здоровенный как бы это заметит... Как я себя чувствую, свои силы нормально? Так здоровенных и расстрелять? Там... Нет, если здоровенный это заметит, он тебе тетиколия напихает. Ну, свободно. И разбежимся, да? Кто-то, может быть, не сдается. Они вообще как двигаются, ну, быстро или они неловкие такие, как бы, то есть? Они двигаются как такие очень тучные люди, но при этом, учитывая их рост, идут со скоростью, как ты бежишь со всей. 40 футов. Да. Я смотрю, нет ли каких-то вещей, ну, вообще, или там нагромождение чего-то там, мешающим ходить, там, где, например, пролазить, например, не очень широкие проходы. Ну, выход у них поуже сделан. А внутри вот этой пещеры нет никаких там просто груд камней, где, например, нет, спят? Внутри вот здесь, где вы видите сбоку, вот здесь вот, у них лежат какие-то шкуры, то есть, видимо, здесь они спят. Здесь еще какие-то шкуры, где у них, видимо, спят их детеныши, здесь костер. То есть... А здесь накиданы косточки всякие. И здесь, вы видите, еще лежат несколько тел, может быть, 3. Они уже освежеваны, соответственно, без одежды, если без кожи. Понятно. И неузнаваемы, кто это был при жизни. Спрашивают, часто ли будут эти стримы? Посмотрим. Если удастся народ собирать, то, надеюсь, сейчас это будет как минимум 3 партии. Сколько у нас изначально в караване было человек? Изначально в караване было около 20. То есть здесь не все находятся в пещере, видя освежен этих... Можно предположить, что часть была завалена, кого-то они просто не стали даже отрывать, кого-то они отрыли. Потом плюс не все у них в руках уместились, набрали себе на плечи, видимо, там... Оружие какое-то есть, кому того, что-то в руках? Что-то? Возможно, там в шкурах где-то, в костях, может быть, что-то... У них. У этих собой. Здоровенные палец такие. Прямо они с ними готовят? Нет, они лежат. Ты пистолетом готовишь, что ли? Они у них лежат, вот здесь же, где тела. Ясно. Там еще какие-то большие куски камня, может быть, кремень, которого они освежевывали. А детеныши из себя, ну, как сказать, опасность представляют? А потом... А кто же знает? Потом у нас... В общем, вы ему тем временем младшим из великанов, потому что второй, видите, постарше чуть-чуть, великаненок, вы младшему надоели, он ползает и ложится. Ну, мелкие, не вояки, беременные, тоже не особо. Ну да, фиг их знает. То есть убить надо только одного. Это здоровенный. Да, от которого мы защищены. Ну, 50, ну если даже... Да, пока вы там шепотом общаетесь, они приступают к трапезе, отрывая большие куски по ноге друг другу. Купца. Они начинают поглощать жадно. Каждый привнук. Старшие из мальчиков их тоже кушают. Просто тихонечко подойти, так, ну, пикнуть. То есть, бывает же, когда что-то подпирает, да, ну... Если ты подпер, например, что-то, да, чем-то, и подпираешь второй или третьим уже, третьей палкой, да, то первая или одна из них может туда отойти, ну, как бы. Не шатай. А? Не шатай стол. Я стол не шатаю, я показываю, как палка, если стоит, ну, подпирающий камень, да, и как-то одна из них могла, например... Камень лежит на этих... Какой камень? Ты сказал, нет камня, он сверху упирается в камень, пещера. Вот пещера? Вот пещера. А, камень нет. Да, он просто, представляете зубочистку, и упирая ее, пока она начинает стираться, пока она идет крепче, потом там оставляете. Тогда все практически. А, но пещера, это камень. Ну, сделает он. Но пещера, камень, плюс земля. А потом он повыдергивает зубочистки и дубина из нас реально фарш сделает. Может, действительно просто подождать, пока они спать лягут. Или хотя бы их меньше остается. Они лягут спать, как бы. И никто из нас 40-сантиметровое бревно не сдвинет. К вам тем временем с ногой купца в одной руке, в другой руке у него пусто, хоть здесь и нарисовано, что он с дубиной, но я не могу вынуть. Подходит один из великанов. Говорит, ну что, мясо? Как житуха? Житуха. Ну, он то есть видит то, что мы переговариваемся, уже очнулись. Он видит, да, что вы очухавшись. Ну, спрашиваю его, что, какие у него планы на нас дальше. План покушать. А смысл покушать? Вы все равно готовить не умеете. Я знаю этот сказка. Говорит он и уходит. Так говорил, да, последний. Говорил, да. Че, говори, в тряпку стреляй в этот самый, в зубочистку. Так, пока тем временем выходит спать и второй ребенок, где он тут. Мне кажется, проще это сделать внезапно будет. Что внезапно? Ты будешь 20 когда они лягут спать. Минут стрелять в эту самую? Когда они лягут спать, то у нас будет больше немножко времени. Ты... Здоровый великан мужского пола выходит, вы там слышите скрежет. Потом звук привалившегося к стене камня, и он возвращается. Нас еще и запер. Что-то говорит. Второй великан что-то тихо там бурчит и уходит сюда. Куб де Грасс? Как выбраться? Баллистой. Пусть он стреляет. Так он потом камень отодвинется. Почему звук какой там будет? Как ты говоришь. Ты говоришь и пух, с пальца. Пух. А, столкновение с дверью. Может быть, там что-то зрители советуют? Советуют взять ребенка тролля в заложники. Первый великан. Не тролль, это великан. Ну там ребенок, как мы. Но если мы не можем пролезть, да, нам нужно пролезть. Второй великан, великанша ложится прямо здесь. Рядом с телами. Все уже спят. Поудобнее. Да. Свернувшись. И потом вы слышите громогласный храп. Я начинаю толкать на уверенность. Что попроще есть там, нет? Ну да, тоже. Помогаю расшапотом. Рассматриваем. Давайте ограду. Кидайте чек на силу минус 3. Так, 19. У кого сила 19? Да, что-то хероватый. 14 минус 3, 11. Так, первые 15 минут у вас точно ничего не получается, при этом вы немного устаете. Я даже пробовать не буду. Так, да, ну хорошо, а если, моей силы 10, а если мы их расстреляем и не сможем выбраться, мы умрем здесь просто так? Ну, это будет еще что значит мы умрем просто так? А ты сказал, ты... Я думаю, со временем ты расковыряешь забор уже. Да. Как ты можешь с пальца стрелять в забор? Если я его на бред нанесу? Он Харденс не пробьет. Да? Под Д6. Несерьезно. А я могу? А в этого серьезно стрелять? У него там сколько? Если там было, если там был пол как бы земляной, да? Ты говоришь, да. Вот в землю. Но он уже не качается просто там резко, да? То есть нет, ты не можешь знать, какой глубины. У тебя же осталось что-то в голове, последнее запомненное. Я имею в виду, последнее запомненное. Без книги ты не шпагом не ставишь. Часть камней, да, и часть подкоп мы сделать сможем как-то визуально? Можем это определить? Возможно. Надо попробовать копать. Я пробую. Скрестил вот здесь вот где-то в районе вот этих... Земля бутылков. Стоит, в общем, из камней, солома, земля и экскременты. Я начинаю это образовывать какую-то эту самую, выскребать потихонечку. Ну, у тебя это получается. Что вы пока дальше делаете? Помогаю. Есть какие-нибудь, не знаю, кости, ветки в загоне? Я думаю, что у меня лучше получится копать. Почему? Ну, потому что у меня руки как бы больше наносят урона поверхности. А можно все же сделать, на самом деле, если там есть даже пространство какое-то здесь, да, определенно, там нужно немножко расширить, буквально... Соберешь просто на 20 там максимум. Да, чтобы пролезть. Все пролезть. Вам удается выкопать такую ямку между двумя кольями, чтобы смог пролезть самый тщедушный из вас. Не смотрите на меня так. У кого самая маленькая конституция? У меня 12. 14. 12. Можно взять, короче, такую кость. И в ухо. В ухо. Зачем в ухо? В глаза им. Здоровенному одновременно убежать. А напоминаю, что он не циклоп. У него два глаза. Такую, я же говорю. Это я сомневаюсь, что у тебя удастся найти. Куда убежать-то? Удобный переходник. Там привален камень. Возможно, надо посмотреть, сходить. Давай сходишь на разведку, просто пройдешь потихонечку мимо костра. По-моему, это такой же точно. Да, у меня 12 и скрытное передвижение есть. Ну вот. Так что пытаюсь выбраться очень тихо, аккуратно. Все это получается. Ты весь чумазый, что придает тебе дополнительные маскировки. Ой. Выходишь. Так. Сюда. Очень аккуратно пробираюсь к выходу. Смотрю, какого вида там камень, как он завален и закрыт ли вообще выход. А сколько у тебя скрытное хождение? Так, скрытное 5. плюс 4. Модификатор ловкости, да? Да, плюс 4. 9. 9? Ну, 20 кидать надо. Кидай до 20 с модификатором плюс 5, так как ночь, все спят, храп. Там столько получается сейчас. 13. Уложился? Да. Свои хорошо. Пыль. Значит, тебе удается протиснуться мимо всех спящих и пройти к выходу из пещеры. Ну, осматриваем. Там ты видишь выход, он частично завален ветками, такими шипастыми, и частично завален камнем большим, который, видимо, подкатили. Выбраться есть возможность? То есть, ну, если, может быть, раскидать или не знаю, что сделать с ветками. Там примерно в метр этих веток. Угу. Ветки-то пожигать он сможет? Ну да, думаю. Почему нет? У него не огнем. Возвращаюсь обратно в пещеру и смотрю, что можно использовать в качестве оружия, где наши вещи там есть, есть ли они вообще там. Костюм. Сбоку здесь можешь видеть сваленные здесь. Сваленные кучи вместе с костями и прочим. Там можешь найти, например, гладиус бронзовый, угу. Такой уже довольно потертый, ножик, дубинку и сломанный лук. Если можете себе это записать, можете разобрать. Ну, потом... Я буду раскапывать дальше, чтобы самому пролезть. Пускай они раскапывают, забираю оружие, которое даже все равно смогу за раз унести. Как бы забираю, тихонько возвращаюсь, раздаю. Учитывая, что рост у меня за 2 метра. Кто что берет? Я лук себе забираю. Но он сломанный, он без тетивы. Да. Сломанный или без тетивы просто? Без тетивы. Окей. Так, тогда... Ну, вообще не функционирующий на данный момент. Гладиус это короткий меч или как? Гладиус это короткий меч, да, без такой, без, как римского образца. Нет, нет смысла нет. Забираю, да? Он бронзовый, да. Довольно тупой. Хоть что-то. Ножик ну, еще есть. И дубинка. Нет, на меня вообще не смотрит. Окей, заберу ножик. Не сильно нужен, но мало ли картошку почистить. Ножик тоже видавший виды, но нормально. 1d2 такой, знаешь. Говорят, что не очень хорошо слышно. Что? Говорят, что не очень хорошо слышно. Не очень хорошо слышно, но пусть сделают звук погромче, раз большинству народа звука достаточно, значит, я предполагаю, что слышно большинству. Ну да, к сожалению, у нас не внешний микрофон, а микрофон на вебке, и он, не могу сказать, что он офигенного качества, но мы стараемся. На вебке. А если потом с хорошим звуком, вы это все можете, сможете посмотреть в записи, в дальнейшем я буду выкладывать, у меня все это записывается еще и на нормальную камеру. Ну, когда возвращаюсь, помогаю всем выбраться, то есть раскапываю с другой стороны, чтобы больше был. Да, мы тихо копаемся, прямо дело, и кто нас так может посмотреть, сам следить за ними? Я внимательно смотрю, если этот копает. Я помогаю с другой стороны копать. Он с другой стороны копается. А я думаю. Говорит носу и думает, а вы в этом сам. Ну, у вас на это уходит где-то около пары часов, но, в принципе, вам удается расширить достаточно, чтобы выбраться. Угу. Вы все оказываетесь... С этой стороны вот здесь. Ну и на выход с вещами. Ближе к выходу, да. Подвигаемся. Ближе к выходу тихонечко там двигаемся. А можно все-таки завязать штуки кому-нибудь по подарку? У них вряд ли есть обувь. У них такие, знаешь, стопы. А ноги связать. Пол. Ноги связать? Капроном какие-нибудь. Ну ладно, я шучу, мы тихо проходим вперед и. Пока не вышли. Пока вы там шебушитесь, сзади. Вдруг слышите какой-то... Мы идем пятером, да, идем. Такой звук гу-гук или бу-бук. Оборачиваетесь и видите, что там стоит один из самых, самый младший великан и раздувает огромный пузырь из сопли. Смотрит на вас таким слегка сонным, отсутствующим видом. Пока еще не осознал. Буду петь. Баю-баюшки баю, не ложись на краю. А я даю ему косточку, такой, даю вкусную косточку, говорю, давай. Ну, осторожно, спиной продвигаясь к выходу. Хорошо, у меня главный советник сегодня по правилам Олежка. На что ты думаешь прокинуть этого великана? Прокинуть великана? Ну, да. Пусть певец поет. Угу. И потом... На что он поет? Поет он на перформ от харизмы. Замечательный певец. Да, да, хорошо. Все, что на Кубе, все и есть. Ну и... Ну, в общем, тогда он берет... Это многое. Он берет косточку, предложенную Палычем, и посасывает ее, отползает назад, и снова засыпает. Так, я... Пойдем к выходу и смотрим, что это самое, что с выходом, там, в четвером, оценим ситуацию. У выхода вы можете видеть, что это камень, который привален... То есть, с одной стороны, наложено очень много колючих веток, камень к нему привален, привален к этим веткам таким образом, что они как бы, ну как, смягчили его. Приваливание, понимаешь? Понимаете? Mm-hmm. То есть он как был между камнем и скалой вот эти вот ветки, примерно метр шириной. Мы пытаемся разобрать ветки. Да. Камень огромный, или он такой с нас ростом, или он какой? Или он здоровенный, например, с вас рост. То есть невозможно его будет. То есть они что, выползают из пещеры, что ли? Да, кстати. Они, да, они выползают вчера. Я говорил, он сужается к выходу. А, то есть... Хорошо, я возвращаюсь туда и оцениваю кучу эту, которая... Ну, тихо возвращаюсь, оцениваю кучу, которая там лежит. Что я еще могу найти? Извещение. Ну, как бы, кроме глади. Ничего больше такого нормального вида. Подкопать эти ветки можно, чтобы не ломать, не трещать? Нет, там каменистые все. Печатка. Нет, нет почвы. Так, есть вариант.